Ребята, которых мы отбили у своры, помалкивали. В общем-то, картина была понятна. Ученый в оранжевом комбезе блажит и капризничает. Опытный матерый сталкер, то есть я, его осторожно наставляет. Классика.